Первое, на что обратил внимание Эллис, был запах. Влажный, тяжелый, горячий, звериный запах. Он поморщился. И как только Бенсон мог облюбовать такое местечко? Он наблюдал, как прожектор прорезал тьму зала и осветил пару длинных ляжек. Зал возбужденно оживился в предвкушении зрелища. Это напомнило Эллису годы службы на флоте. Его часть стояла в Балтиморе. Последний раз он был в подобном заведении там. Юный морской пехотинец, переполненный фантазиями и нервным вожделением. Давно это было. Поразительно, как же быстро бежит время. Итак, леди и джентльмены, несравненная и восхитительная Синтия Синсиэр. Поприветствуем нашу Синтию аплодисментами. Луч прожектора осветил всю сцену и вырвал из тьмы уродливую, но пышнотелую девицу. Оркестрик заиграл какую-то мелодию. Когда прожектор осветил глаза Синтии, она прищурилась и начала танцевать. Она не попадала в такт, но это мало беспокоило зрителей. Эллис оглядел посетителей. Здесь было много мужчин и много девиц с грубыми лицами и короткой стрижкой. «Гарри Бенсон?» — переспросил менеджер. «Да, он у нас часто бывает. Вы видели его в последнее время?» «Ну, не скажу, что в последнее время». Менеджер кашлянул, и Эллис почувствовал пары алкоголя в его дыхании. «Ну вот, что я вам скажу. Лучше бы он перестал у нас бывать. Он, похоже, малость тронутый и вечно задирает моих девчонок. А знаете, как трудно удержать тут девчонок? Костьми приходится ложиться. Вот что это такое». Эллис кивнул и продолжал разглядывать аудиторию. Бенсон, скорее всего, переоделся. Конечно же, он больше не станет разгуливать в наряде санитара. Эллис внимательно изучал затылки посетителей. Он искал бинты и не увидел. «Но в последнее время вы его не видели?» «Нет», — покачал головой менеджер. «Уже с неделю или что-то около того». Мимо прошла официантка, одетая в бикини, отороченная белым кроличьим мехом. «Сэл, ты не видела Гарри в последнее время?» «Да он тут постоянно толчется», — уклончиво ответила та и понесла дальше поднос с выпивкой. «Лучше бы ему тут не толочься и не задирать моих девчонок», — повторил менеджер и смущенно кашлянул. Эллис двинулся в толпу зрителей. Луч прожектора мелькал у него над головой сквозь завесу табачного дыма, поспевая за девицей на сцене. Синтия пыталась расстегнуть застежку бюстгальтера. Она двигалась, шаркая босыми ногами по сцене. Руки за спиной, пустые глаза устремлены в зрительный зал. Наблюдая за ней, Эллис понял, почему Бенсон считал стриптизерш машинами. Они точно механизмы. Это вне всякого сомнения. И не настоящие. Когда бюстгальтер упал к ее ногам, Эллис заметил под каждой грудью тонкие рубцы, оставшиеся после имплантации силиконовых подкожных вставок. «Джеглону это понравилось бы», — подумал он. «Это в точности соответствует его теории механического секса. Джеглон работал у них в отделении развития и был одержим идеей соединения искусственного интеллекта с человеческим. Он доказывал, что, с одной стороны, косметическая хирургия и имплантация искусственных органов превращает человека в механическое существо, а с другой стороны, развитие технологии производства роботов придает машинам более человеческие свойства. Очень скоро, — уверял молодой сотрудник, — люди будут заниматься сексом с роботами-гуманоидами. Возможно, это уже происходит, — подумал Эллис, глядя на стриптизершу. Он снова обвел взглядом зрителей, радуясь, что Бенсона здесь сегодня нет. Потом он пошел проверить телефонную будку в углу и мужской туалет. В крохотном сортире нестерпимо воняло блевотиной. Он снова поморщился и посмотрел разбитое зеркало над раковиной. Что бы ни говорили о клубе «Джек Рэббит», он производил отталкивающее впечатление. Интересно, раздражало ли это Бенсона? Эллис вернулся в зал и стал протискиваться к выходу. «Не нашли?» — спросил менеджер. Эллис помотал головой и вышел. На улице он глубоко вздохнул прохладный свежий воздух и сел за руль. Ему не давала покоя тема запахов. Он уже давно ломал себе голову над этой проблемой, но так и не пришел ни к какому выводу. он прооперировал Бенсона, вторгнувшись в своеобразную область мозга, лимбическую систему,